Несостоявшийся фильм. Пока я устраивался в Вашингтоне, закончились полным разрывом отношения Эрика Абрахама с Рязановым и фирмы «Портобелло» с Мосфильмом. Эрику не понравился сценарий Рязанова, выбор актеров и концепция фильма. Но вообще в этом конфликте появилась тогда еще полная несовместимость двух систем и мировоззрений. Эрик был частное лицо и владелец частной фирмы, а за Рязановым стояло советское государство. Когда дело дошло до разрыва, Эрику стали угрожать и делать намеки, о которых он мне сообщал с недоумением. Они мне говорят, что я даже не представляю себе, какие глаза следят за этим делом. Они что, не понимают, что мне наплевать, какие глаза за этим следят? Я за годы эмиграции сильно отвык от советского мышления. А точнее сказать, и раньше им не очень владел. И мне тоже многозначительные намеки на следящие глаза казались нелепыми, смешными и даже жалкими. А кое-что вызывало и отвращение. На переговорах с Мосфильмом Эрик по моей просьбе включил в число условий для сотрудничества выдачу мне постоянной или многократной, по крайней мере, визы. Ему было высокомерно отвечено, что вопрос о визе относится к числу не имеющих отношения к делу. Одного этого ответа для меня было достаточно, чтобы вообще охладеть ко всей затее с фильмом. И я охладел. Во всем случившемся Рязанов счел виноватым меня. Перед тем, как заклеймить меня печатно, он звонил мне и сильно ругался, матерился, обвинял меня в коварстве, употреблял странные фразы вроде «Вы богатые, а мы бедные, но благородные». Кто вы? Кто мы? Можно было только догадываться. Когда он в запале сказал «И страна наша благородная», я понял, что продолжать спор просто бессмысленно. Стоит ли объяснять, что о благородстве нашей страны я был и остаюсь прямо противоположного мнения? Потом он написал и напечатал в «Огоньке» статью, как все было по его мнению. Очень посетовал, что я уехал, не пожалев, что фильм о Чонкине не состоялся в России. Слава богу, времена уже были такие, что «Огонек» и мне позволил ответить. В ответной статье «Отрезанный ломоть», декабрь 1989 года, приложение номер 12, я попытался объяснить Рязанову и читателям, что если я в России все еще чужой, если моя жизнь в ней не состоялась, то о несостоявшемся фильме жалеть нечего. Вот такой был конфликт. Так он разрешился. С тех пор было сделано два фильма о Чонкине. Английский односерийный с чешским режиссером Иржи Менцелем и русскими актерами и российский телесериал с режиссером Алексеем Кирющенко. С Рязановым мы давно помирились. Иногда на каких-то совместных, как говорят, тусовках встречались, не кусались, а теперь и вовсе стали соседями, но не друзьями. Он, насколько я понимаю, остался при своем мнении. А я при своем. Кроме того, не в обиду будь никому сказано, со временем стало совершенно очевидным, что у нас заведомо ничего не могло получиться, потому что я не его автор, а он при всех его достоинствах не мой режиссер. Но это теперь не имеет никакого значения. Москва, Кремль, Бурлацкому. В институте Кеннона в советское время обычно получали стипендию и работали над своими проектами люди, изучавшие положение в Советском Союзе, но жившие в других странах. Первым появился корреспондент «Огонька» Юрий Батурин, скромный молодой человек, вскоре сделавший головокружительную карьеру. При Ельцине он был одним из авторов новой конституции, помощником президента, секретарем Совета Безопасности, а потом вдруг переучился на космонавта. Затем пошли косяком 23-летний депутат Верховного Совета СССР Илья Заславский, Галина Старовойтова, Юрий Левада, Федор Бурлацкий. Последний при Брежневе, как я слышал, состоял в команде сочинителей генсековских речей и слыл либералом. Выступая в институте, он рассказывал, какие в Советском Союзе наступили либеральные времена. Я представился и задал волновавший меня вопрос: будут ли возвращать гражданство тем, кто его лишен? Бурлацкий долго всматривался в меня, видимо, в поисках правильного ответа. Наконец спросил: «А в чем дело? Вы хотите приехать, приезжайте. Я вам могу прислать приглашение. Извините, — сказал я, — я не хочу ездить по вашему приглашению. Это моя родина, и я хочу ездить на родину без приглашений». Он делал вид, что не понимает. Или правда не понимал, в чем дело. «Ну, вы мне все-таки напишите». «Мне незачем вам писать, — сказал я. Но, подумав, спросил из любопытства: а куда вам писать?» Он замешкался с ответом, может быть, даже задумался, давать ли свой адрес или нет. Затем нашел выход из положения. «Напишите просто, — сказал он, расплывшись в самодовольной ухмылке, — Москва, Кремль, Бурлацкому. Меня найдут». Этот человек, о котором говорили, что он принадлежал кругу около брежневских либералов, запомнился мне надутым, самодовольным чинушей советского образца. Но были совсем на него не похожие: Заславский и Старовойтова. Депутату Верховного Совета СССР Илье Заславскому было 23 года, а выглядел он еще моложе, как худенький старшеклассник. Другое дело Галина Старовойтова. Молодая, энергичная, уверенная в себе дама. Выступала, слушала, интересовалась не только собой. Рассказывала об этнических проблемах в Советском Союзе, об Армении, на Горном Карабахе. Видно было, что умеет повелевать. Всем стипендиатам Кеннон-института предоставлялся оплачиваемый помощник, которого можно было посылать в библиотеки или архивы и давать самые разные задания. У меня таким помощником был аспирант, которому я стеснялся что-нибудь поручать, а он испытывал постоянную неловкость от того, что получает деньги за так. Иногда я все-таки посылал его в библиотеку Конгресса за какой-нибудь книгой, и он охотно кидался исполнять поручение. Старовойтова была совсем не такой. Получив в Кеннане месячную стипендию и аспирантку в помощь, она ее эксплуатировала по полной программе. Моей судьбой она заинтересовалась и потом уже в Москве сделала обо мне большую телевизионную программу. Но еще в Вашингтоне мы подружились и общались лично. Когда я вернулся в Германию, перезванивались, а когда поселился в Москве, опять стали общаться лично. Фермер Дэвид Орр. Ненаписанное продолжение истории Чонкина меня мучило много лет. Сюжет в процессе обдумывания неоднократно менялся и удлинялся. В первом варианте он кончался 1956 годом. Приехав на Запад, я встретил много людей, похожих на Чонкина, например, бывших военнопленных, власовцев, боявшихся вернуться в Советский Союз. Некоторые из них избежали депортации, расстрела или лагерного срока. Избежавшие осели в Европе и в других местах. Как-то в Англии я пришел в один ресторан и смотрю, все столы заняты людьми, которые говорят по-украински. Оказалось, там есть целые украинские деревни. Такие же поселения можно найти в Америке. Между Нью-Йорком и Филадельфией есть ферма. Русские ее называют фарма, от английского фарм, рова, большое поселение русских эмигрантов. В 80-х годах на фарме жили, а может быть, живут и сейчас, очень странные русские люди. В основном вторая волна эмиграции – бывшие советские солдаты, казаки. Они жили в странном мире, не смешиваемом со смежным американским, и говорили на диковинном языке, на русском с англицизмами и украинизмами. Здешний контингент в основном состоял из очень простых, малограмотных русских людей, но на местном кладбище довольно большом попадались и могилы знаменитостей, например, генерала Деникина, переселенного в новые времена в Москву. Насмотревшись на обитателей фармы, я понял, что и Чонкин мог бы быть одним из них. А лучше, если он каким-нибудь образом попадет на настоящую американскую ферму. Чтобы понять, как живут американские фермеры, я, выступая в университете штата Индиана, спросил, не знает ли кто-нибудь какого-нибудь фермера, у которого я мог бы пожить несколько дней. Мне назвали Дэвида Орра. Фамилия, если вспомнить устаревшее русское слово «орать», вполне подходящее для земледельца. Дэвид был фермер современный. Регулярно приезжал в университет на агрономический факультет слушать лекции. Меня с ним познакомили, он охотно пригласил меня к себе. Стояла ранняя весна, сельскохозяйственных работ еще было мало, но, тем не менее, я выезжал с ним на поля, и Дэвид рассказывал мне, как он работает. Он типичный для Америки потомственный хлебороб. Его род корнями уходил в Англию, но уже 200 лет как обосновался в Америке. И все 200 лет, все предки были фермерами.